— Так вы из семьи, что ли? — насторожился мальчишка. — Да бог с тобой, парень. Мы обыкновенные люди. Мы едем по делу в Баварский лес, а потом поедем в Тироль. А если я поеду с вами, вы меня потом обратно сюда привезете? Сандра с Леонардо переглянулись. — Знаешь, давай договоримся так. Если тебе не понравится ни в приюте, ни у нашей бабушки, мы тебя привезем обратно. А в приюте этом тоже по три раза в день едят. Вот этого мы как раз и не знаем. Знаем только, что там живут три десятка детей и несколько взрослых, которые за ними смотрят. А вот есть ли у них еда и сколько ее, это нам неизвестно. Поэтому мы на всякий случай везем для них еду. У нас полная машина всяких разных продуктов. Свою еду вы везете каким чужим детям? Вы что, сумасшедшие? Нет, Робин Гуд, мы не сумасшедшие, мы христиане. Ты знаешь, что это такое? — Конечно, то же самое, что сумасшедшие. — Да, для эллинов безумие, для иудеев соблазн, — задумчиво проговорил Леонардо. — Ну, решай, парень, едешь ты с нами или тут остаешься? — А вы мне покажите сначала еду, которую вы чужим детям везете. Увижу, поверю и поеду. Вот это мужской разговор. Пойдем, покажу. Подходя вслед за Леонардо к джипу, мальчик заметил: — Странный какой-то у вас мобиль. Это не мобиль. Это старинная машина, называется джип. Когда-то была машина нашей бабушки, а потом она подарила ее мне. Ну, вот гляди, Робин Гуд. Увидев корзины и ящики с овощами и фруктами в салоне джипа, мальчишка закачался. И вы сами будете это есть по дороге? Естественно. И я с вами? Само собой, если составишь нам компанию. А я буду вам дичь стрелять. — Наконец-то сообразил Робин Гуд. — Вот именно. Мы можем оказаться в дороге очень полезными друг для друга. — Как, Сандра, ты не возражаешь, если мы прокатим Робин Гуда до приюта, а потом свозим его в гости к нашей бабушке? — Знаешь, мне очень хочется доказать ему, что я не вру и что бывают и сейчас на свете настоящие бабушки с морщинками и сказками. А уж потом, если он захочет, мы привезем его обратно на это же место. — Как скажешь, Леонардо, мне все равно, места он много не займет. Бедный Робин Гуд переводил глаза с Леонардо на Сандру и обратно. Лицо его подергивалось. — Только вот что, парень, — сказал вдруг Леонардо, посуровив, — нехорошо бросать родного брата, пусть даже мертвого, на съедение воронам. У меня в джипе есть лопата. Давай-ка мы выроем яму и похороним его прямо в этом газоне. — Нет, дядя, так не пойдет. Филипп велел мне, как только он совсем умрет, вытащить его на газон, чтобы на него вороны слетались. Это он сделал лук и стрелял из них ворон, только их мало было. Когда брату удавалось подстрелить двух ворон, мы одну съедали, а вторую оставляли другим воронам на приманку. Он большой был, наш Филипп, ему много надо было еды. А он от своей доли еще мне оставлял. Вот он и стал умирать от голода. Он мне сказал: «Я тебя и после смерти буду кормить, если ты меня оставишь лежать здесь, на земле. Я буду мертвый лежать и подманивать для тебя ворон, а ты их стреляй и ешь. Это все, что я могу для тебя сделать, братец-кролик». Я ему обещал: «Нельзя Филиппа зарывать». Чудак-человек. Его же вороны совсем расклюют, пока мы с тобой путешествуем. А ведь вы меня обратно привезете, как обещали. Так? И что ж я потом без еды останусь, а? Ну, хорошо. Давай тогда так мы поступим. У нас в машине есть крепкий брезентовый спальник. Мы им закроем тело твоего брата, чтобы в наше отсутствие вороны его зря не клевали, и обложим камнями. А потом, когда мы тебя назад привезем, ты его снова раскроешь. Идет? Идет. А мешок-то вы мне потом оставите? Вы вон какие... Богатые и чистые, вам не захочется спать в мешке, который пропахнет моим братом. А ты сможешь в нем спать в таком мешке? Ведь это мой брат. Сандра помогла Леонардо собрать стул и стулья, а потом сказала: Робин Гуд, может, ты сядешь впереди? Я очень устала и хочу поспать. Конечно, я сяду. Только меня вовсе зовут не Робин Гуд, а Карл Мор. Леонардо Бенси, сказал Леонардо, протягивая ему руку для старинного мужского пожатия. — Это бледная тетя моя жена, Сандра Бенси. Садись на переднее сиденье, Карл, а Филиппа я сам укрою от ворон. Когда они выехали со стоянки, Леонардо с мальчишкой сидели впереди, —